показывали один очень крупный цветной камень, изумруд или синий яхонт, не припомню, принесенный в дар покойную великою княгиней Екатериной Павловной, и который ценили очень дорого, а всю ризу оценили 1400 ассигнациями, как тогда считали. По стенам развешано множество иностранных знамен, ключи от крепостей, взятых нашими войсками, и несколько фельдмаршалских жезлов, взятых в последнюю войну с французами, разорителями Москвы. В Невской лавре мне хотелось побывать, во-первых, потому что там мощи благоверного князя Александра Невского, а потом и потому, что там под Благовещенскую церковью был положен дед Дмитрия Александровича, Даниил Иванович Яньков, и мне хотелось отслужить по нем панихиду. Он скончался в 1738 году, живя в Петербурге, поэтому там и схоронен, а жена его в Московском Никитском монастыре. Мы отыскали его могилу и служили по нем панихиду. Потом, говорят, эту церковь перестраивали, и, может, статься, теперь и могилы его не найдешь. Над ним была плита, отлитая из чугуна. Меня очень удивило, что рака с мощами благоверного князя не открыта. Я просила приложиться, и мне сказали, что рака никогда не открывается, потому что Петр I, положив там мощи, заблагорассудил раку запереть и ключи бросил в Неву. Очень это странным показалось мне. Монашествующих там что-то немного, все больше средних лет и молодые послушники. Старичков 3 или 4. Про одного из них мне рассказывали очень трогательную и назидательную историю. Он был гвардейским офицером. Фамилии и имени его не помню. Служил он при императоре Павле. Вместе с ним находился в том же полку его родственник, с которым он был одних почти лет и очень дружен. Этот приятель его был очень рассеянной жизни, ужасно влюбчив, и, полюбив одну молодую девушку, задумал ее увести. Но девушка, хотя и любила молодца, будучи строгих правил, хотела сперва обвенчаться, и потом готова была бежать, а не иначе. А влюбленный офицер был уже женат, только жил с женой не вместе. Стало быть, ему венчаться было невозможно. Что делать в таком затруднении? Он открылся своему другу. Тот и придумал сыграть комедию. Обвенчать приятеля своего на дому, одевшись в священническую ризу. Предложили молодой девице венчаться по секрету, дома, под предлогом, что тайный брак в церкви священник венчать не станет. По неопытности своей молодая девушка не поняла, что тут обман, согласилась и в известный день, обвенчавшись со своим мнимым мужем, бежала. Он пожил с нею сколько-то времени, она родила дочь, и потом он ее бросил. Не знаю, примирилась ли она с своими родными, только нашлись люди, которые ей помогли напасть на след ее мужа, и она узнала, что он уже женатый, и от живой жены на ней женился. Она подала прошение на высочайшее имя императора Павла, объясняя ему свое горестное положение. Император вошел в положение несчастной молодой девушки, которую обманули, и положил замечательное решение. Похитителя ее велел разжаловать и сослать. Молодую женщину признать, имеющую право на фамилию соблазнителя, и дочь их законную, а венчавшего офицера постричь в монахи. В резолюции было сказано, что так как он имеет склонность к духовной жизни, то и послать его в монастырь и постричь в монахи.